Глава 27. Миша. Наверное, этот момент однажды наступает у каждого человека. Когда решение принимаешь за секунду, понимая, что именно оно верное, и озвучить его надо прямо сейчас. У меня девочка, с которой по-другому не выйдет. Прикасаясь к обнаженной коже под свитером, ощущая ее мурашки на ладони, глядя в бездонные глаза, полные смущения и какого-то детского любопытства, начинаю еще лучше понимать, как именно действовать дальше. Как бы она ни рвалась в самостоятельность, ей всегда нужна будет опора и защита. Я должен стать этой опорой. Должен дать ей гарантии до того, как у нас случится секс, потому что даже он для нас значит разное. И я осознанно повторяю. «Выходи за меня». И это не предложение официально потрахаться, потому что у меня давно никого не было, а с ней пока никак. Это моя для нее гарантия. Я хочу сделать то, что принято в ее мире. Забрать свою семью, дать свою фамилию, официально оберегать и заботиться, чтобы ей было спокойно, чтобы она больше никогда не боялась. Маленькая запуганная девочка, которая делает меня сильнее, стоит и, едва дыша, смотрит мне в глаза. А я снова целую. Вожу губами по пушистым ресницам. Она моргает, мне щекотно, и я улыбаюсь. Убираю ладони из-под свитера. Накручиваю на палец локон ее волос. Распускаю. Он красиво пружинит. Мы касаемся друг друга губами. У нее получается уже гораздо лучше. Обнимает мою верхнюю. Тяжело сглатывая, закрываю глаза. Понимаю, что еще одна бессонная ночь в жарких фантазиях и самостоятельный сброс напряжения мне гарантированы. Похер. Я правда не знаю, как и когда на этой почве может сорвать крышу. С тех пор, как я стал спать с женщинами, такого долгого воздержания у меня не было. Нехилая тренировка силы воли. Пальцем вывожу невидимое сердечко на ее щеке и целую в самый центр. Аиша делает то же самое. Я готов растечься лужицей у ее ног за эту инициативу. Берет меня за руку, проводит своей ладошкой по моей. Слежу за каждым ее движением. Она пишет две невидимые буквы. «Да». Вместо фейерверка в груди разрываются ядерные снаряды. В ушах шумит, и внутренне я ору счастливая «Ура!». А внешне мы продолжаем наш тренировочный секс. Сплетаем пальцы, прижимаемся ладонями друг к другу, и ее «да» остается на коже у каждого из нас, как уже поставленный штамп. Мотор в груди сейчас точно разорвет. Вдохи удаются через один. Я чувствую, как на шее нервно стучит пульс. «Контролируй, блядь!» — рычу на себя. В паху ломит. Я чувствую каждую мышцу в своем теле. Они напряжены, как морские швартовые канаты. Вены на руках вздулись. Аиша водит по ним пальцем, повторяя узор, а я уплываю куда-то и не хочу возвращаться. Мне хорошо в ее запахе, в ее нежности. Не открывая глаза, нахожу ее губы, плавно раздвигая языком. Она гладит меня своим. И я даже на сообщение, пришедшее на мобильник, реагирую не сразу. Вздрагиваем, когда в дверь стучатся. Резко разворачиваюсь, Аиша прячется за меня. «Приятно. Значит, сказала правду, а она в меня верит». Достаю телефон. «Беркут. Это я стучал. Время». «Я. Идем. Нам пора». Беру ее за маленькую ладошку и веду к двери. «Все будет хорошо». Не знаю, в какой раз повторяю. И буду повторять столько, сколько ей нужно будет услышать. Она приподнимается на носочки. Я наклоняюсь, чтобы дотянулась. Поцелую в щеку. «Мой медведь!» Смущенно жует губы и улыбается. «Твой!» Приоткрываю дверь и выпускаю ее из аудитории, зная, что там все чисто. Парни контролируют. Выхожу следом. Назар кидает меня сигаретами. Теми, которые курю именно я. Открываю окно, прикуриваю, затягиваюсь. Моментально торкает. Но тут либо секс, либо курить. Сейчас никотин мне нужен, как воздух. Затяжка за затяжкой помогают собраться. Чуть отпускает. Пацанам пока ничего не говорю про свое ей предложение и ее согласие. Все у меня с этой девочкой какое-то чертовски интимное. Не хочу делиться, хотя понимаю, что вся стая будет бухать и отрываться на нашей свадьбе. Только надо сделать так, чтобы она состоялась. Мне кажется, отличная мотивация. Тряхнув головой, разгоняю черных мушек перед глазами от первой порции крепких сигарет. Курю еще одну. Мимо проходит препод. Как всегда, игнорирует эту выходку. Нам в этом универе можно очень и очень много. Выходим с парнями на улицу. Грузимся с Назаром в мою тачку. Я потом его верну сюда, и он заберет свою с парковки. Жмем руки Ваньке, Илье, Беркуту и стартуем к ворону. Его гнездо, как и положено птице, располагается на самом последнем этаже офисной высотки Руслана Аркадьевича Грановского, отца Назара. Нас все знают, пропускают без вопросов. Летим на лифте вверх, аж уши закладывает. Стучимся в кабинет, входим. Ворон разворачивается к нам, кулаком трёт глаз с перпендикулярным шрамом. Пристально смотрит сразу на обоих. И вроде мы не дети уже, а очко все равно сжимается. Этот общий папка сначала спасает, а потом выдает таких качественных пизделей, что даже когда встреваешь в очередную заварушку, отлично их помнишь. «Мой отец звонил?» Догадываюсь я. Ворон кивает на свободные стулья. Берем, подтягиваем их к столу. Назар садится нормально. Я разворачиваю спинкой вперед и сажусь верхом, устроив руки на спинке. Звонил. Кивает начальник службы безопасности Грановских. Мы с ним выяснили, что эпитетов в ваш адрес я могу подобрать гораздо больше, чем он. Ухмыляется. Вот скажите мне, долбоящеры, вам с золотыми сосками во рту спокойно совсем не живется? Свинца в организме захотелось? «Может, вас Глебушке свозить, м? Он поделится впечатлениями, как это — ловить пули собственной спиной». Назара передергивает. Его ведь рук дело. И мы все знаем, что его не отпустило. Но он бы повторил. И я бы на его месте поступил так же. Собственно, поэтому я здесь. «Тарасов, зачем тебе девочка из самого влиятельного криминального клана? Тебе, блядь, трахать больше некого?» «Ты поможешь?» Не реагируя на его выпады. «Знаю, как он к нам относится. Своих детей нет, зато есть мы. 4 дебила, вечно куда-то встревающие. И милашка Лиза, из-за которой двое из нас скоро вцепятся друг к другу в глотке. Но это пока контролируемо. А потом, вероятно, тоже придется решать ворону». «Миш, а у меня выбор есть?» Хмыкает он. «Есть». «Нет у меня выбора, Тарасов. Нету. Потому что вас перебьют всех, как котят. Будете потом ко мне с того света приходить и мозги делать до конца моих дней. Нет уж. Разгребать мы это будем сейчас, но с одним условием. Слушаю. Беспрекословное подчинение. Как послушные овчарки. Я сказал лежать, и вы все упали. Даже ушами не шевелите, если я не разрешаю. Есть люди, заинтересованные свержением империи Мамедова. 10 лет назад его уже пытались скинуть. Тогда не вышло. А потом повода не было. Сейчас мы найдем повод и стравим 2 сильные группировки. Они между собой сами разберутся. Наша с вами задача – чуть-чуть помочь и выбить у Мамедова из-под ног пару ценных звеньев. Вы будете только помогать. Никакой стрельбы без необходимости. Замолкает, смотрит на нас вопросительно. Мы сидим смирно и молчим. Он тихо угорает над нами. «Кивните, если поняли!» Синхронно киваем с Назаром. «Клоуны!» Продолжает откровенно стебать ворон. «Ну, в кайф ему пусть, лишь бы помогал». «Миша, уже серьезно. Твой отец сказал, ты собрался с Дамилем Айдаевым говорить». Снова киваю. «Он может стать хорошим союзником. У него есть нечто очень ценное. Он за это будет бороться». «Что именно?» «Узнай сам. Если он тебе скажет, значит, союз состоится. И я ему помогу спасти его ценность. А если нет, парни, то спасать я буду только вас». «Аишу». «Само собой», — смеется ворон. «Она уже наша вроде как». «Невеста», — признаюсь я. Назар поворачивает ко мне удивленное лицо. Коварно улыбается в своей манере и тянет руку. Пожимаю, принимая поздравления. «Невеста?» — вздыхает ворон. «Бля, только у нас такое может быть. Чужая жена, а для него невеста». «Ладно, мои послушные овчарки», — снова издевается. «Валите отсюда». «Миша, от тебя я жду звонка после разговора с Дамилем. И домой к нему не езди. Там люди Мамедова трутся постоянно. Вот адрес». Пишет мне на ярко-розовом стикере, отчего уголки моих губ сами дергаются вверх. «Там его найдешь. Это офис, но не официальный». «Как ты это делаешь?» Прячу стикер в карман джинсов. «Что именно?» «Достаешь всю эту инфу так быстро». «Ну, во-первых, не так быстро. Я не сегодня начал пробивать все ваше близкое окружение до седьмого колена. Не первый день вас, придурков, знаю. А во-вторых, у меня команда и опыт, который у вас, черти, надеюсь, никогда не случится. Все, теперь точно проваливайте, у меня дел по горло». «Спасибо, ворон», — тяну ему руку. «Только попробуй на свадьбу не позвать», — ухмыляется он, крепко сжимая мою ладонь. «Как я на свадьбе и без папки?» Ржу над его искажающейся физиономией. «Сваливаем с Назаром, пока не огребли еще раз». «Отлегло».